Ну и в завершение перед концертом небольшое выступление. Я хочу его, так сказать, предварить своим опытом, да. Впервые о том, о чем расскажет Ольга Геннадьевна, мы рассказали в 2019 году, по-моему, это была 4-я Ливадия, если я правильно помню, на Васильевском острове мы проводили, тоже было очень много участников. Я не знал, что существует в России волшебная палочка. Я этого, честно скажу, не знал абсолютно. И я не знал, что это сделано именно в России. И что эта волшебная палочка получает, дает возможность любому его пользователю. То есть она не требует никакого возобновления, ни зарядки, ни питания, вообще ничего не требует. То есть как бы она позволяет человеку обойтись вообще на всю будущую практически его жизнедеятельность без аптеки. То есть вообще это удивительно. Как это вообще можно было такое придумать, да? Но нанотехнологии делают свое дело. И поэтому я, такая интрига небольшая, да, даю слово представителю этой волшебной палочки Ольге Геннадьевне Чайной, город Ярославль. Пожалуйста. Всем добрый вечер. Долго представляться не буду. Мне 61 год, у меня трое детей. И я бабушка пятерых внуков. Я профессиональный сетевик. И я прекрасно знаю, как люди в нашей стране относятся к данной подаче продукта. Потому что производство данного продвижения – это что у нас? Наши не товарищи. Правильно? Поэтому все почти эти 20 лет я пытаюсь переструктурировать эту систему как русскую идею. Каким образом? Я организовала 10 бесплатных сеансов. На какой основе? Давать людям пробовать продукт по определенной выбранной мною концепции выбора компании. Первое. Условие. Обязательно продукт российского разработчика-производителя. Это первое условие. Это номером один для меня. Я ничего ни российское не продвигаю. Номер два. Это чтобы продукт был безопасен, то бишь не имел ни одного противопоказания. Видите, как задача усложняется? Номер три. Чтобы продукт был высокорезультативным и имел возрастной ценз, то есть, вернее, наоборот, не имел возрастного ценза. То есть от нуля, да, до бесконечности. Ну и для сетевиков, это мечта каждого сетевика, чтобы денег было по маркетингу много и сразу. Ну я специально так поставила эту часть на последнюю. Почему? Потому что я с детства патриот. 43 года, когда я в 39 родила третьего ребенка, меня накрыло. Один мужчина, очень презентабельный, на весь экран телевизора, я вязала как раз носочки сегодня, про носочки, да, моему ребенку не было, ну, до 3 с хвостиком года, я вязала носочки, и он как будто лично для меня спросил, прям вот так камера придвинулась, а вы когда-нибудь... Это очень банальный вопрос. Я его до этого 150 раз слышала. Четко спросил, как будто меня лично. Вот вы зачем сюда пришли? С какой целью вы тут родились, воплотились? Ну и так далее. Я не спала двое суток. Видать, ну, пришло такое время. Через двое суток я своему мужу сказала, что мне страшно жить, особенно в нашей стране. Почему? Потому что никто ничего не хочет. Ни страну спасать, ни народ оздоравливать. Вообще, я тогда к сетевому маркетингу никак относилась. Меня 7 лет звали. Так вот, я пришла сюда не деньги зарабатывать, а по состоянию здоровья. Я знаю, как в Советском Союзе, я об этом очень много знаю. 50-е, 60-е года мы были самой здоровой нацией в мире. Вы знаете об этом? Что мои родители все нефтяники, половина из них заслуженные нефтяники. Я не пошла в нефтяники, сама не знаю по какой причине. Но я вам хочу сказать, я помню, как два раза в год мои родители проходили профилактику, 7-10 дней в профилактории бесплатно. И предприятие следило, чтобы они проходили это, а не были где-то у мамы в деревне. И вот по этому принципу я взялась спасать народ. Когда я, помню, я пришла сюда в 2012 году, в наши волшебные изделия, а это компания «Услада», российская, российский разработчик и производитель. Я вам все завтра, послезавтра подробно расскажу, покажу и дам попробовать. Я вам хочу сказать следующее. На тот момент, когда я пришла, проработав полтора года, я услышала от своего 12-летнего сына такую фразу. По скайпу, такая громкая, шумная, с регионами. Я региональщица. Я люблю открывать регионы. Точка. Офис в городе не для меня. Поэтому у меня было больше 300 офисов до начала пандемии. С этим продуктом. Потому что я 10 лет была командировочной, я практически вообще дома не жила. Вот с этой идеей. И знаете, что сказал мой сын 12-летний? А что, говорит, там друзья пришли к нему. Что там твоя мама так орет-то в комнате? Он говорит, не обращайте внимания, она мир спасает. Вот вы знаете, в этот момент меня такая гордость взяла. Я остановилась по скайпу, разговор вышла и поклонилась своему ребенку. За то, что он выдал мне вот такую мою подтвержденную, как бы мою цель, понимаете? И когда наступила вот эта ненормальная вещь, которая нас якобы всех напугала, я сказала ей спасибо. У меня было 2 года переосмысления, тем ли я занимаюсь. И когда я сегодня приехала и вас всех, уважаемые, послушала, думаю, а что я тут со своими подушками тут делаю? Тут люди с такими глобальными задачами. Но послушав каждого, я поняла, что я частичка вашей идеи. Понимаете? Сегодня говорили о молодом поколении. Мне радуется, что здесь у нас среднее поколение. Но посмотрите, основная часть спикеров у нас, пардон, возрастная. А кто у нас знания будет передавать? Я хочу, чтобы они были здоровы. Это раз. Потому что и в 70 можно мужиками быть. Потому что одно из первых, что институт сомнологии подтвердил, как работает наш продукт, повышение потенции, спя просто головой. Может, это кому-то еще и не надо, уже вернее, правильно? Так вот, у него 6, да? А я хочу догнать своих внуков до 10. У меня цель – поднять демографию страны, работать с моими бабушками – это моя любимая ниша, потому что у них, у некоторых, по 3 высших образования, по 3, и они уже не востребованы. Они сидят и умирают, заболевают от одиночества. И невостребованности. Хотя, когда ко мне на сеансы приходят, они же 10, 15, 20 сеансов проходят. Обычные люди до пенсии, там, ну, до 80 лет у меня 10 сеансов, 80, 15, возрастные 90 и выше 20. Я уже, это они мои все уже родные. Почему? Потому что 13 минут в Ярославле сеш обслуживание пациента. Но зато растут платные, что? И вот эти окна Авертона тут сокращают, а тут за деньги идите лечитесь. А пенсия малюсенькая, да, как пружиночка в часах. И зараза не растягивается. У меня у самой пенсия 13 300, а я всю жизнь пахала. За всю свою жизнь я была 6 раз в отпусках. Ни с одним ребенком до года не сидела, работала. Так вот я вам хочу сказать. В наших возрастных людях очень много потенциала, который будет передавать знания токарей, инженеров. Ничего, молодежь не вся, которая здесь сейчас сидит, конечно, это не вы, я уверена в этом. Ничего не умеют от слова «вообще». Не понимают, как устроен этот мир, что такое семья. Я вас жду завтра. И мы продолжим эту тему только предметно. Я смешная, да? Ну, вы знаете, я со своими бабушками, да, и дедушками. Они ведь чьи-то мамы, тети, дяди, понимаете? Об этой категории, которую нам надо, как наш бриллиант, сохранять. Кто думать будет? Вот решила думать буду я. И мне нужна ваша помощь. Может, вы не будете это двигать так активно, но моя задача, чтобы эти изделия, хотя бы одно, были в каждой семье нашей страны. Это раннее умственное физическое развитие. Это я вам подтверждаю. В 2021 году, 13 В пятницу августа у меня родился 21-й ребенок, который я лично знаю. У людей, у которых не было 15,5 лет детей, да, и которые не знали, чего делать. То есть поднимаем, что? Демографию нашей страны. Головные боли, но самое главное, все просто, все гениальное просто. Это норма вязкости крови, это запускание кровотока и лимфотока, и больше ничего, на что и работала профилактика СССР. Понимаете? Поэтому я вас жду. Я вас всех люблю. И вообще я до сих пор не понимаю, почему я... Как меня сюда умудрились пригласить? Лекции у меня долгие. Последняя минута. В 2012 году я поехала в институт Елизарова. Ну, казалось бы, сетевику, зачем оно надо, правильно? Двое суток я туда ломилась, и вы знаете, я туда попала. Потом выяснилось, что я первый сетевик, переступивший порог этого заведения. Причины были две. Первая, мне нужна была какая-то заключительная история, да, по работе с этими изделиями, чтобы мне доктора не мешали работать. А вы медик? Нет, не медик. И я называю иногда себя народным целителем. Но только душ возрастных людей. У меня в основном возрастные. Но до молодежи этот продукт доходит. И именно через возрастных людей, понимаете? Они несут детям, подросткам, да, внукам, правнукам. Я жду вас, дорогие мои. Я уверена, что надо двигать только российского производителя, да? Нет, для меня Россия, я же СССР, 61-й год, дорогой. Поэтому для меня нет, Узбекистан, там, Таджикистан, это все наше. Я родилась в Башкортостане. 72 национальности, башкир 12%, о чем можно говорить? Всех благ вам, родные.